Уран оскопленный. Наконец Гея и Кронос услышали с запада великий топот и рокот. Листва на деревьях затрепетала. Кронос, безмолвно замерев в своем укрытии, остался бестрепетен. Приготовился. — Гея! — проревел Уран, приблизившись. — Крепись! Нынче мы породим что-нибудь получше сторуких мутантов и одноглазых уродов. — Приди же ко мне, достославный сын, божественный супруг! — вскричала Гея. А Кронос счел это пошлым, но убедительным проявлением пыла. Послышались слюнявые чмоки, хлопки и кряхтенья сладострастного божества, из которых Кронос сделал вывод, что его отец принялся за некую любовную прелюдию. Сидя в своей нише, Кронос сделал 5 вдохов и выдохов. Ни единого мига не оценивал он нравственной стороны того, что собирался предпринять. В мыслях он полностью сосредоточился на тактике и расчетах времени. Глубоко вдохнув, он вскинул великий серп и стремительно вышел из укрытия. От неожиданности сердито рыкнув, Уран, изготовившийся возлечь на Гею, вскочил на ноги. Спокойно двинувшись на отца, Кронос занес серп и рубанул им наотмашь. Лезвие, свистнув, начисто отсекло Урану половые органы. Весь космос услышал безумный вопль Урана, боли, страдания и ярости. Никогда за краткую историю творения не звучало в нем ничего громче и ужаснее. Все живое вняло и устрашилось. Кронос скакнул вперед и с непристойным победным кличем поймал в ладони истекавший кровью трофей, прежде чем тот долетел до земли. Уран рухнул, корчась в бессмертной агонии, и провыл такие слова. — Кронос! Коварнейший среди потомков моих! И коварнейший среди всего созданного! Худшая тварь! Омерзительнее уродливых циклопов и отвратительных гекатанхейров, сим проклинаю тебя! Пусть дети твои сокрушат тебя, как сокрушил меня ты! Кронос глянул на Урана. В черных глазах не высветилось ничего, однако рот искривила недобрая ухмылка. Нет в тебе силы проклятия, папуля. Твоя сила в моих руках. И он потряс у отца перед глазами жуткой добычей, истерзанной и замаранной кровью, сочившейся семенем, осклизлой. Хохоча, он размахнулся и зашвырнул отсеченную плоть далеко-далеко прочь с глаз. Пролетела она над равнинами Греции и упала в темневшее море. Все трое смотрели, как урановые органы порождения исчезли в пучине вод. Повернувшись к матери, Кронос удивился. Гея прикрыла рот рукой, словно бы в ужасе. Из глаз ее текли слезы. Кронос пожал плечами. Ей-то что?